Глава вторая. Следующий день я решила посвятить встрече с госпожой Пушновой. Благо, выставка кошек начиналась как раз сегодня, и нечего было упускать удобный момент для разговора. Открытие было назначено на 3 часа дня, но мне не пришлось вскакивать с утра пораньше, поскольку я выяснила несколько важных пунктов. Во-первых, самый интересный для меня этап, когда можно пообщаться с участниками и хозяевами кошек, идет последним. А предшествует ему ветеринарный контроль, подготовка кошек к демонстрации, экспертиза, открытие и, собственно, сам процесс оценок. Это мне было не слишком важно. Главное – разговориться со знающими людьми и выяснить некоторые детали. Во-вторых, у меня имелся незаменимый в наше время помощник – интернет, в который я незамедлительно залезла и нашла сайт клуба элитных кошек «Фелина» в Тарасове. Это было как раз то, что нужно. Рассказывалось о клубе, который возглавляет Альбина Николаевна Юрьева, и о проводимых там выставках. Естественно, было представлено огромное количество фотографий кошечек самых разных мастей и пород. От роскошных пушистых красавиц до абсолютно голых и неказистых на первый взгляд. Но цены в углу каждой фотографии явно свидетельствовали о том, что неказистость – это мнимая. Увидев, сколько стоит одно такое неприметное лысое чудо, я аж присвистнула. М-да. Если госпожа Пушнова продает своих питомцев даже в 10 раз дешевле, голодная смерть ей явно не грозит. Само по себе меня это мало волнует. Я связывала этот факт с тем, есть ли у нее мотив избавляться от сестры из-за суммы в 500 000 рублей. Пока что мотив выходил для Станиславы слабоватым. Проштудировав несколько сайтов, я составила себе представление о породах и свойственных их представителям повадках, дабы на выставке не хлопать ушами, а быть хотя бы минимально подкованной и суметь завести разговор с хозяевами кошек. Также я узнала, что выставка, которая проводится сегодня в Тарасове, не является закрытой. Следовательно, в ней за определенную плату могут принять участие в качестве зрителей все желающие, а не только специально приглашенные. Это меня очень порадовало, так как сложно было бы в спешном порядке искать знакомых среди кошатников и слезно умолять достать мне в последние минуты перед открытием пригласительный билет. Первую часть я решила пропустить и прийти ближе к началу показа животных, когда все оценки будут выставлены, а призы розданы. Около часа дня я занялась сборами на выставку. Приготовила подходящий наряд, макияж, облачилась в туфли. Хоть это и не выставка прет-а-порте, но все-таки появляться там в затрапезном виде было бы тактически неправильно. В половине второго я, вполне довольная своим внешним видом, вышла из дома и, сев в Ситроэн, отправилась к дому офицеров. Выставка проходила на 2-м этаже, куда я поднялась, заплатив предварительно 300 рублей за возможность полюбоваться чистокровными и не очень нашими меньшими братьями. Зал уже был полон. Вдоль стен были выставлены специальные клетки, в которых сидели самые разные по внешнему виду, полу и возрасту представители семейства кошачьих. Все они вели себя по-разному. Некоторые грациозно восседали, словно демонстрируя всему миру свою красоту и неповторимость. Другие вальяжно и даже лениво поглядывали на окружающих, как бы снисходительно позволяя им любоваться собой. Третьи просто спали, уютно свернувшись клубочком. Маленькие котята копошились, возились, поднимали лапки и играли друг с другом. Их хозяева, счастливые и взволнованные, стояли рядом, готовые в любой момент разрекламировать свое пушистое чудо. И, конечно, тут же удачно продать его. Я обратила внимание, что у каждой кошки был свой номер. Я остановилась возле клетки, в которой сидели 2 котенка. Тощеньких, сереньких, с длинными острыми ушками, похожих на каменные статуэтки. Честно говоря, они не показались мне слишком привлекательными. Возле них стояла чопорная дама лет 55, надетая в строгий костюм. Увидев, что я заинтересовалась ее питомцами, она сдержанно улыбнулась и с гордостью спросила, заранее уверенная в ответе. «Нравится? Это лучшие экземпляры сфинксов на выставке?» «Честно сказать, не совсем», — призналась я, чем повергла даму в явное изумление и недовольство. «Мне бы хотелось кого-нибудь более пушистого». Дама поджала губы и с обидой в голосе процедила. Если вам нужна банальная мягкая игрушка на диван, можете поискать среди персов. Этого добра здесь навалом. Сплошной стандарт и банальщина. А мои сфинксы для особ с утонченным вкусом. Что ж, я, видимо, неблагородных кровей. С улыбкой пожала я плечами. Пойду искать кого-то более традиционного на свой плебейский вкус. Дама не удостоила меня ответом и отвернулась с рассеянным видом. Я поняла, что конкурс еще не закончился, и тихонько встала у стены с интересом, наблюдая за происходящим. На украшенной сцене стоял стол, за которым восседало жюри. Заведовала всем, как я поняла, невысокая, стройненькая женщина лет 38 в обтягивающих джинсах и черной тунике, украшенной пайетками. Милированные светлые волосы уложены в классический сессон. Она была очень миленькая, живая и энергичная, с приветливой улыбкой. Я подумала, что это и есть госпожа Юрьева, царица Тарасовского кошачьего мира. Она сидела во главе стола, постоянно о чем-то переговаривалась с соседями, листала какие-то бумаги, дружелюбно поглядывала в зал и чувствовалось, что она безмерно увлечена процессом судейства. Возле нее сидела холеная дама с полными покатыми плечами, в черном платье с глубоким декольте. На плечи спадала, чуть прикрывая их, белоснежная боа из какого-то явно дорогого меха. Белые пальцы дамы были увешаны кольцами и перстнями, красивое, хотя и полное лицо выглядело несколько надменным, а улыбка деланной. Она часто склонялась к Юрьевой, бросая какие-то комментарии. И когда так коротко отвечала, улыбка дамы становилась приторно-слащавой. Я была несколько удивлена, когда поняла, что кошек для демонстрации выносят не хозяева, а специальные сотрудники. Видимо, это делалось для сохранения конфиденциальности и ограждения от обвинений в предвзятости судей. К столу тем временем подошел молодой человек в униформе и поставил клетку с двумя пушистыми котятами серебристо-голубого окраса. Жюри еще больше оживилось. Все загалдели, каждый брал котят на руки, довольно бесцеремонно, как мне казалось, крутил и переворачивал их, и что-то говорил. Наконец госпожа Юрьева торжественно провозгласила в микрофон. 92 балла! Отлично!» Все зааплодировали, молодой человек унес клетку, а следом вынесли еще одну, в которой сидела рыжая кошка с приплюснутым носом. Я не очень хорошо разбираюсь в породах, но, кажется, это была персидская красавица. Она, к моему удивлению, получила лишь 61 балл, и оценку хорошо. После этого выносили еще трех кошек, и каждый раз жюри внимательно разглядывало представленный экземпляр, каждый из судейской коллегии что-то долго записывал в своих листочках, после чего оглашался приговор. Я никогда не была особой поклонницей кошек, но, честное слово, в этот момент мне ужасно захотелось приобрести какого-нибудь симпатичного котенка. Конечно, я быстро подавила в себе это желание, представив незавидную участь этого зверька, которого мне часто будет некогда покормить, не говоря уже о большем. Наконец, оценка кошек завершилась, и жюри в полном составе удалилось куда-то за сцену, видимо, чтобы посовещаться. Вернулись они минут через 15, но я не успела заскучать. В этой шумной атмосфере, где пестрел целый калейдоскоп разномастных кошек, настроение словно само собой поднималось. А может быть, правы филинологи, которые утверждают, что кошки благотворно влияют не только на физическое, но и на психологическое состояние своих хозяев, в частности, и окружающих вообще. Так или иначе, но мне было приятно находиться в этом непривычном для себя обществе. Вскоре жюри вернулось, и Альбина Николаевна торжественно объявила, что победителем сегодняшней выставки, набравшим 100 баллов, становится трехмесячный котенок британской породы по кличке Аккорд. Тут же был объявлен и его хозяин, вернее, хозяйка. Ею оказалась некая Надежда Голубева, полноватая крашеная блондинка под 50, которая, услышав, что стала победительницей, чуть не запрыгала от счастья. Она прошла на сцену, где Альбина Николаевна, лучисто улыбаясь и сияя серыми глазами, пожала ей руку и вручила какой-то сертификат. Когда госпожа Голубева забирала своего питомца, я заметила на ее глазах слезы. Затем была оглашена десятка лучших животных. К слову сказать, остроухих сфинксов и их страдающей снобизмом хозяйки среди них не оказалось. и отметила, что никто из проигравших не возмущался, не выкрикивал никаких оскорбительных реплик типа «У вас все куплено», и вообще все вокруг выглядели довольными и счастливыми, словно влюбленные. Я поняла, что теперь начинается самое важное, во всяком случае для меня, часть выставки, когда можно будет спокойно рассматривать котят и выбирать себе питомца. И хотя я не собиралась никого покупать, именно ради этого этапа я сюда и пришла. Мне нужна была информация, а также знакомство с госпожой Станиславой Пушновой. А если повезет, то и с Юрьевой. Ее, правда, тут же окружила толпа. Каждый старался что-то сказать, объяснить, поблагодарить. Все галдели наперебой. И к ней было просто не подступиться. Я подошла ближе и услышала звенящий голосок Альбины Николаевны. «По этому вопросу лучше проконсультируйтесь у Станиславы Владимировны. Она у нас эксперт по мекагонским бобтейлам». Мужчина, которому были адресованы эти слова, обвел глазами окружающих и отошел в сторонку в компании той самой белотелой дамы в черном платье с боа. Я поняла, что это и есть нужная мне Станислава Пушнова, родная сестра Аси Кольчинской. Что и говорить, кровное родство по их внешности никак нельзя было заподозрить. Хотя я видела Асю только на фотографиях, да еще на ее неоднозначном автопортрете, но было очевидно, что они относятся к совершенно разному типу женщин. Худенькая, с заостренными чертами лица, похожая на юную девочку, черноглазая Ася, никак не походила на эту степенную, вальяжную, пышнотелую даму с гладким, словно лоснящимся лицом. Я уже собиралась тихонько подождать в сторонке, после чего подойти к Станиславе Владимировне, как вдруг царившая в зале идиллия была нарушена. К Альбине Николаевне решительно приблизилась молодая девушка с короткой стрижкой, которая держала в руках очень симпатичного серо-голубого котенка с закругленными ушками. Шерсть у него была короткой и очень густой. Он был похож на плюшевую игрушку, набитую чем-то мягким и упругим. Признаться, мне такие котята нравятся больше всех. И я с интересом поглядывала на него. Но то, что произошло дальше, заставило меня переключить свое внимание на его хозяйку. Девушка заговорила с Альбиной Николаевной явно на повышенных тонах, высказывая какие-то претензии. Госпожа Юрьева сразу же нахмурилась и даже положила девушке руку на плечо и несколько раз успокаивающе сжала его. Глаза девушки при этом недружелюбно сверкали. Я прислушалась. «Вы говорили, что это чистокровный британец, и я приобрела его не где-нибудь, а в вашем клубе. А теперь вы мне говорите, что он не соответствует стандартам? Как это можно понимать?» Долетел до меня разгневанный голос хозяйки котенка. Альбина Николаевна что-то торопливо вполголоса объясняла девушке, но та не снижала тона. «Я заплатила за него бешеные деньги, специально готовила его к этой выставке!» «Я вам очень сочувствую, я прекрасно все понимаю, поверьте!» Альбине Николаевне пришлось усилить децибелы, дабы собеседница ее услышала. Но девушка, похоже, не прислушивалась к аргументам своей визави. «Это же настоящее мошенничество! У меня сохранились все документы, я могу с ними отправиться в суд!» Альбина Николаевна была явно недовольна вспыхнувшим инцидентом. Она видела, что многие участники выставки, а также зрители, привлеченные шумом, поворачивают головы в их сторону и прислушиваются. Она изо всех сил старалась сохранять вежливость и спокойствие. Усилием воли, заставив себя дружелюбно улыбнуться, она взяла девушку за руку. «Я вас уверяю, что никакого мошенничества здесь нет. Такие случаи, к сожалению, бывают. Неужели вас не предупреждали? Этого просто не может быть. К тому же неизвестно, в каких условиях находилось животное все это время». «Вы мне голову не морочьте!» – зло произнесла девушка, выдергивая руку. «Я этого так не оставлю!» Госпоже Юрьевой, видимо, не терпелось замять скандал, возникший в столь неподходящий момент. «Хорошо, я могу предложить вам поменять котенка на другого по льготной цене», – проговорила она. «Вам придется доплатить не так уж много. Вот как раз сегодня были представлены несколько британцев. Сейчас я договорюсь с их владельцами, и мы сможем решить ваш вопрос». Альбина Николаевна снова засверкала улыбкой, словно ей только что подарили огромного розового медведя. «Заменить?» – девушка выглядела несколько растерянной. Она обратила взор на уютно сидевший в ее руках ворсистый комочек и невольно прижала его к себе. «Но «Я не думала, что вы заберете его у меня», — наконец заговорила она. «Я думала, вы мне вернете половину его стоимости, а котенка я оставлю себе». «Боюсь, что это невозможно», — покачала головой Юрьева. «Ведь подобные случаи портят породу, если, конечно, вы собираетесь дальше выставлять своих питомцев». «А что вы с ним сделаете? Куда денете?» — спросила хозяйка бракованного британца. «Придется усыпить», — пожала плечами Альбина Николаевна, сожалеюще глядя на девушку. Глаза той стали чуть ли не круглыми. «Что?» — задохнулась она и даже отшатнулась от директрисы клуба. «И вы так спокойно об этом говорите?» «Но поймите, это вынужденная мера», — заговорила Альбина Николаевна. «Это для вас же лучше, чтобы ситуация не повторилась». Девушка крепко прижала котенка к себе. «Да вы здесь просто изверги!» — с ненавистью выкрикнула она. «Подавитесь своими деньгами, не нужно мне ничего. Я оставлю его себе просто так, пусть не как породистого, но это же живое существо, оно мне дорого, я к нему привыкла, а вы усыпить!» «Но это делается из самых лучших намерений, чтобы предотвратить подобные случаи», — чуть ли не в отчаянии проговорила Альбина Николаевна. «Благими намерениями знаете, куда дорога вымощена? Вот туда и отправляйтесь!» — зло сказала девушка и, порывисто развернувшись, почти бегом прошла к лестнице, чуть не сбив с ног одну из кошатниц, стоявшую на дороге со своей клеткой. На глазах девушки я заметила слезы, которые она смахивала резкими движениями ладони. Альбина Николаевна натянуто улыбнулась и, желая поскорее сгладить негативный момент, преувеличенно бодро и громко проговорила. «Господа, делайте свой выбор. Сегодня у нас огромное количество котов и кошечек на любой вкус. Присмотритесь внимательно. Может быть, ваш котенок уже ждет вас?» Станислава Пушнова, стоявшая все это время чуть поодаль, с непроницаемым выражением лица, подошла к Альбине Николаевне и что-то тихо сказала. Они обе отошли к стене и стали о чем-то бурно, но тихо переговариваться. «Да уж, подпортили Алечке настроение», — услышала я над своим ухом голос, звучавший то ли сочувственно, то ли с легким злорадством. Я повернулась и увидела женщину лет 35 с элегантным каштановым каре, которая улыбалась, держа в руках клетку с двумя белыми котятами. «И что, подобные вещи часто здесь происходят?» — полюбопытствовала я. — Нет, что вы. Такого открытого скандала я, пожалуй, не припомню, — протянула женщина, с интересом поглядывая на меня. — А вы первый раз сюда пришли? — Да, — честно призналась я и тут же покривила душой. — Вот хочу присмотреть себе кого-нибудь. Мне очень нравятся ваши котята. — Правда? — воодушевила женщина. — Знаете, я тоже обожаю британцев. Это такая прелесть. А уж такие ласковые, просто лапочки. И никаких проблем с уходом. Я вам сейчас все расскажу подробно. Я поняла, что мы, что называется, нашли друг друга. Владелица британцев вцепилась в меня, как в потенциальную покупательницу. Я же ухватилась за нее, как за источник информации. Мы обе сейчас были друг другу необходимы. И я поспешила продолжить общение. «Как вас зовут?» – спросила я, дабы сразу расположить собеседницу к себе. «Маргарита Алексеевна Кемерова. Можно просто Рита». Она радостно протянула мне руку, которой за секунду до этого ловко выудила что-то из сумочки. «Вот вам моя визитка. Вы всегда можете обратиться ко мне». «А меня Татьяна», — кивнула я, убирая визитку в свою сумку. «И что же, у вас только двое котят?» «Нет, было четверо, двоих уже купили». Рита была явно довольна. «А вы когда-нибудь держали кошек?» «По правде сказать, нет», — покачала я головой. «Вообще-то и не планирую». Пронеслось в ней, но вслух я озвучивать это, естественно, не стала. Я даже мысленно решилась на поступок, который еще некоторое время назад сочла бы безрассудным. Я решила купить у Маргариты Алексеевны котенка. Это был вынужденный шаг. Без него общение не получилось бы плодотворным. Поняв, что я просто тяну резину, она быстро потеряет ко мне интерес и не расскажет многого, что мне хотелось бы выяснить. Поэтому я решила идти ва-банк. Естественно, о том, чтобы оставить котенка у себя, не могло идти и речи, но я вспомнила, что у моей подруги, парикмахерши Светки, через 3 дня день рождения, а Светка просто помешана на кошках. И хотя она не просила меня делать ей подобный подарок, и он, мягко говоря, будет для нее несколько неожиданным, тем не менее я пошла на это. Я прекрасно знала свою подругу. Едва увидев очаровательное создание, она начнет ахать и охать, осыпать его поцелуями и всячески сюсюкать. Конечно же, она посетует на то, что я не посоветовалась с ней, прежде чем преподносить подобный сюрприз, но это будет уже неважно. Светка оставит котенка себе. А в том, что она обеспечит ему должный уход, я не сомневалась. Я даже не знала, что в нашем городе, оказывается, кошки держат такое высокое популярность и место. Заметила я. Я, конечно, слышала о выставках кошек, но не думала, что сюда приходит столько народа. Я обвела глазами полный зал. «Это еще что?» – махнула рукой женщина. «Перед международными выставками тут такое творится. Каждому хочется выйти на мировой уровень». Я еще раз бросила взгляд на клетку. Котята сидели спокойно, посматривая на нас своими голубыми глазками-бусинками. «Сейчас я вам подробно расскажу, как за ними ухаживать», – восторженно прощебетала моя новая знакомая. «Вообще-то я не собираюсь брать обоих», – охладила я ее пыл. «Мне вполне хватит одного». «Да что вы, берите обоих!» С непосредственной непоколебимостью принялась она меня убеждать. «Это будет ничуть не более хлопотно, чем с одним. Знаете, как с детьми, где двое, там и трое. Вы мне еще и третьего сватаете», – улыбнулась я. «Могла бы, да уже распродала». С легким сожалением сказала она. «Боюсь, что это будет не столь хлопотно, сколько накладно, как и с детьми», — заметила я. «Если возьмете обоих, я вам организую существенную скидку», — заговорщицким шепотом проговорила Рита. Она уже открыла рот, чтобы расписать мне все от и до о своих подопечных, как сзади послышалось неловкое покашливание. Мы увидели пожилую пару, почтенного седого мужчину и маленькую женщину, в аккуратных мелких кудряшках. «Вы по поводу покупки котенка?» Тут же перевела свое внимание на них Рита. «Торопитесь, остался только один. Выбирайте». И она буквально сунула им под нос свою клетку. «Вообще-то я первой обратилась», заявила я и решительно потянула клетку на себя. Я уже присмотрела себе котенка, который сидел слева. Его мордашка показалась мне наиболее милой. «Я выбираю вот этого», произнесла я, указывая на него. «Вот и отлично! А вам, значит, достанется Эммочка!» Радостно потирая руки, подвела итог Маргарита. «Не волнуйтесь, котятки все здоровенькие, привитые, с родословной. Сами же все видели и слышали. 82 балла! Сейчас быстренько оформим документики и можете забирать своих малышей!» И Маргарита повела нас к столу. Я уступила супружеской чете очередь, решив дождаться, когда Кемерова освободится полностью. Мне необходимо было побеседовать с ней в приватной обстановке, и я уже придумала, как это сделать. И пусть все прошло не так быстренько, но я была вполне удовлетворена. Моего котенка звали Лукас. Имя мне понравилось, хотя я предполагала, что Светка может назвать его на свой манер каким-нибудь слюнявым именем типа Пупсика. Хотя, может быть, родословная остановит ее от такого шага. Когда документы были оформлены, деньги переданы, квитанция получена и сделка наконец-таки состоялась, я непринужденно обратилась к Маргарите. «Рита, я вам очень благодарна, и за это хочу пригласить вас в кафе отметить сегодняшнее событие. День удачен для нас обеих. Я первый раз купила котенка, а вы так лихо распродали своих». «Да уж», – закатила глаза Маргарита, любовно поглаживая свою сумочку, в которую сложила вырученную прибыль. «Давайте пойдем в виолончель», – предложила я кафе, которое находилось неподалеку от дома офицеров. «С удовольствием!» Маргарита, видимо, сочла мое предложение за желание укрепить знакомство, дабы и в дальнейшем пользоваться ее услугами. Разумеется, ей очень нравилось такое развитие отношений, ведь оно шло на пользу ее бизнесу. Мне же продолжение знакомства было нужно для моей профессиональной деятельности. «Вот только Лукас нам не помешает?» – с беспокойством спросила я. «Ну что вы!» – заверила меня Кемерова. «Он же совершенно беспроблемный котик. Мы просто поставим клетку на стул, где он спокойненько посидит. Корм у меня есть с собой, если что, так что не пропадем». И она весело подмигнула мне. Затем Маргарита Алексеевна попрощалась с Альбиной Николаевной, выслушав поздравления той, и мы прошли к лестнице. Я не упустила момента, чтобы любезно кивнуть Юрьевой, а заодно и Станиславе. Мне все равно предстояло завтра вернуться сюда, и если беседа с хозяйкой клуба окажется необходимой, Лучше пусть она меня запомнит через свою хорошую знакомую. Мы спустились вниз по широкой мраморной лестнице и вышли на улицу. Сели в Ситроен и двинулись в сторону виолончели. Заказав по бокалу мартини и легкую закуску, мы чокнулись, обе высказали поздравления друг другу, и я незаметно перевела разговор на интересующую меня тему. Собственно, это было нетрудно. Выставка кошек была единственным моментом, связывающим нас с Маргаритой. Поэтому неудивительно, что разговор так или иначе вращался вокруг нее. И задавать свои вопросы я могла вполне легально, не вызвав подозрений со стороны Кемеровой. «Скажите, Рита, а вот эта девушка, которая сегодня поскандалила с Юрьевой, из-за чего это произошло?» Кемерова вздохнула. «Она 2 месяца назад купила в Феллине котенка, британца. Очень хотела представить его на выставку, ну и представила. А сегодня выяснилось, что он не соответствует требованиям. У него окрас неподходящий». Проговорив это, Маргарита бросила на меня быстрый взгляд. «Ой, вы переживаете из-за Лукаса, да? Даже не думайте!» – прижала она руки к груди. «Здесь все чисто. Во-первых, родословная безупречная, никаких левых вязок в роду. А потом, он же не новорожденный котенок, у него уже все сформировалось как нужно. Он же уже получил свои оценки сегодня, они говорят сами за себя». «Да я не из-за этого переживаю», – успокоила я ее, подавив улыбку. Маргарита оставалась в своей роли воспитательницы и продавщицы котят элитной породы. «Мне просто интересно, почему она обвинила Юрьеву в мошенничестве? Она что, действительно могла пойти на такой шаг, чтобы подсунуть бракованного котенка?» «Ну что вы!» – укоризненно воскликнула Маргарита. «Юрьева никогда не пойдет на такое. Она буквально трясется над клубом. И репутация для нее имеет наиважнейшее значение. Если она хоть что-то заподозрит в котенке, все. Тут же снимают его с продажи. Она прирожденная бизнес-леди. Лучше потеряет в малом, чем потом в большом. Ну, зато ей и доверие оказывают, и спонсорскую поддержку. Это же дорогого стоит, в буквальном смысле». «Так что же произошло с этим котенком?» Не отставала я. «Ну, понимаете...» Принялась объяснять Маргарита. «Ведь генетика британских кошек очень сложна и многогранна. Она до сих пор не до конца изучена. Ведь для того, чтобы вывести правильного котенка, нужно грамотно и точно подобрать пару, чтобы получить желаемый окрас у потомства. И тогда, зная окрас родителей, можно попытаться рассчитать вероятность проявления различного окраса у потомства. Существует несколько признаков. Основной окрас, рисунок, поинтовость и биоколорность. Чтобы правильно рассчитать...» «Стоп-стоп-стоп», – перебила я ее. «Мне не нужны такие подробности, я все равно плохо знакома с кошачьей терминологией. Объясните попроще». «Сейчас попытаюсь», – закусила губу Маргарита. «Ну вот, к примеру, очень сложно предсказать, какой окрас появится у белой кошки. Этот цвет может маскировать любой окрас. Среди ученых нет единого мнения, какие гены их определяют. В любых расчетах допускаются погрешности. К тому же, если ожидалось получить 4 котят разного окраса, а родилось всего 3, то здесь все расчеты не могут быть точными. Вот так и произошло с Наташей. И никакого мошенничества, боже упаси, просто... Получается, что покупаешь кота в мешке. Такой вот каламбур». И она чуть грустно улыбнулась. Я внимательно выслушала ее и заметила. Просто меня потрясли слова Альбины Юрьевой насчет усыпления. Я думала, что она искренне любит кошек. Это действительно так происходит? «Увы, да», – вздохнула Рита и развела руками. «А что поделаешь? Юрьева хоть и очень милая, в первую очередь деловая женщина. Она, конечно, кошек не просто любит, а обожает, но поймите, для нее это в первую очередь бизнес». «Мне было очень жаль ту девушку», – сказала я. «Мне тоже», – призналась Рита. «Я ей очень сопереживала. Честно говоря, я ее прекрасно понимаю. Если бы мне предложили усыпить кого-то из моих котиков, я бы, наверное, не смогла на это пойти. Но вот поэтому я и продаю британцев, а не сфинксов, к примеру, и не участвую в международных выставках». «А Альбина участвует?» – поинтересовалась я. «Да, вот как раз собирается. У нее есть кошка Ванесса, жутко дорогая, и котята у нее такие же. Может быть, слышали? Порода Ашера». «Нет, не слыхала», – призналась я. «А я думала, что самые дорогие – это персы». «Ну вы что?» – Маргарита всплеснула руками. Это уже вчерашний день. Что, в кошачьем мире все тоже подчиняется законам моды? Удивилась я. Как ни прискорбно, но это так. Печально кивнула Рита. Персидские кошки были популярны лет 5-10 назад. Тогда от них все просто с ума сходили. Потом все их куда-то подевали и бросились на британцев. Теперь британцы уже поднадоели таким вот нерадивым хозяевам. И стало престижным держать лысых сфинксов. И бросаются такие вот горе-хозяева от одной породы к другой, а по сути просто предают своих питомцев. Для них и главное – деньги и престиж. А ведь кошка – это живое существо. Увы, многие совершенно над этим не задумываются. Я вот, к примеру, со своими британцами никогда не расстанусь. Они мне дороже всяких лысых чучел. «Так что там с Ашерой?» – вернула я Маргариту к предмету нашей беседы. Ашер выведена в США. Самый дорогой экземпляр на сегодняшний день. Настоящий эксклюзив. Что, настолько красиво? Полюбопытствовала я. Ну, не то, чтобы так уж красиво, замялась Маргарита. По мне, так красивее британцев никого нет. Просто Ашера тонкая штучка, она не для всех. Сами представьте, кошка достигает веса чуть ли не в 15 килограммов и роста до метра. Этакий домашний леопард. И по окрасу очень похоже. Они посвященные люди, видя, как вы прогуливаетесь по улице с таким зверем, вполне могут решить, что это настоящий хищник. Вот многие богатые люди и бросились их покупать. Людям ведь свойственно хотеть выделиться, хотеть вызвать зависть. Я лишь пожала плечами и спросила. А как самому хозяину справляться с таким хищником? Опасно, наверное? Нет-нет, тут же разубедила меня Рита. У них, в отличие от настоящих леопардов, очень милый и покладистый характер, ведь в их родословной имеются и обычные домашние питомцы. Так они от самых настоящих леопардов все-таки произошли. Решила я повысить свой образовательный уровень. Их предками являются кошка обыкновенная, а также африканский сервал и азиатская леопардовая кошка. Маргарита снова заговорила так, как будто читала лекцию начинающим фелинологам. «И сколько же стоит заполучить такого малыша себе на диван?» – поинтересовалась я. «Ни много, ни мало, 25 тысяч долларов», – сказала Рита и тихонько вздохнула. «Так много?» – поразилась я. Маргарита посмотрела на меня, как на полную дилетантку. «Для такой породы это нормально», – снисходительно произнесла она. «Да уж, дорогая игрушка», – протянула я. «Простому смертному явно не по карману». «Так ее и не для простых смертных выращивают», — усмехнулась Маргарита. «А если с ней что-то случится, заболеет, внезапно и умрет, всякое же бывает. Это же выброшенные деньги». «Ну так на нее даже гарантию выдают на год. Все-таки деньги действительно немалые». «Да уж дожили», — хмыкнула я. «Гарантии выдают не только на неодушевленные предметы, но и на живых существ». «И что же, госпожа Юрьева решилась на такой эксперимент?» «Решилась. Она вообще дама решительная. Правда, это ее первый опыт с данной породой, но, думаю, у нее все получится. Если не первая, то одно из призовых мест точно займет. Котята получились что надо. Шоу-класса. Через месяц открывается выставка в Лос-Анджелесе. Альбина туда собирается, все уже подготовила. Она и эту-то выставку устроила несколько раньше запланированного времени, чтобы денег побольше накопить». «А вот с ней была женщина с редким именем Станислава. Она кто? Ее заместитель?» Перешла я к интересующей меня персоне. «Нет, просто приятельница», — суховато сказала Рита. «Хотя спит и видит, чтобы самой стать хозяйкой клуба». «Вот как?» — заметила я. Глаза Риты уже слегка заблестели от выпитого. И так, будучи словоохотливой, она еще больше разговорилась. «Станислава очень амбициозная дамочка и понимает, насколько в нашем бизнесе все зависит от Юрьевой. Она все время лебезит перед Альбиной, всячески подлизывается, в близкие подруги набивается». «А чем она занимается?» «Разводит бобтейлов». С легким презрением, за которым мне послышалась зависть, сказала Маргарита. «Но ее уже это не устраивает. Она, естественно, в курсе, что Альбина едет в Лос-Анджелес, а ей самой хочется выйти на мировой уровень». «Каким образом? Со своими бобтейлами?» «Нет, бобтейлами там никого не удивишь», — отмахнулась Кемерова. «Я же говорила вам про Ашеру Ванессу. Но у нее же и потомство соответствующее шоу-класса. Очень высокого класса», — пояснила она. «Самого высокого», — И Станислава мечтает заполучить такого котенка у Юрьевой. А денег у нее, конечно, не хватает. Я же говорила вам, какие они дорогие. Но это того стоит. Потом, когда появится потомство, затраты окупятся в несколько раз. Несмотря на дороговизну, таких котят раскупают очень охотно. И Станислава очень хочет, чтобы Альбина по-дружески ей предоставила такого котенка, ну, как бы в долг. У нас поговаривали, что она не раз к ней подкатывала с этим вопросом, предлагала в будущем расплачиваться котятами. А что же Альбина? Она вроде бы обещала подумать. Не знаю точно, я же при их разговоре не присутствовала. Слухами земля полнится. Может быть, Альбина согласится, а может и нет. Для нее важнее дело, а не дружеские связи, как бы Станислава перед ней не стелилась. Если сочтет это целесообразным, даст котенка. Нет, увы. И мне показалось, что Рите очень не хочется, чтобы госпожа Юрьева пошла на уступки своей приятельнице Станиславе Пушновой. А накопить она что же не сможет? У нее расходы большие. Дети, наверное. Продолжала я светскую беседу, выясняя новые детали. «Да нет у нее никаких детей. Муж только. Да и то его никто никогда не видел. Какой-то замшелый старый пень», — выдала Маргарита. «Я слышала, что у нее есть сестра». Рита уже была под хмельком, чтобы я могла бросить это замечание, не опасаясь подозрений с ее стороны. «Сестра? Не знаю», — равнодушно махнула та рукой. «Может быть и есть, но она в нашем бизнесе не участвует, это точно. Иначе я бы знала ее». «Может быть, сестра могла бы помочь ей с деньгами?» – предположила я. Рита посмотрела на меня с легким недоумением. «Смотря какой у нее доход», – наконец ответила она. «Если она обеспечена, то, может, и смогла бы. Деньги-то, как я говорю, немалые. Да и кто в наше время согласится судить такую сумму? Сейчас дураков нет. Под процент разве что». «Дураки, как вы выразились, оказывается, все-таки есть». Грустно усмехнулась я про себя, вспомнив Асю Кольчинскую, легкомысленно давшую сестре деньги не то что под проценты, а просто безвозмездно, да еще и теперь должную вернуть чуть ли не в два раза большую сумму. Впрочем, можно сказать дураки, а можно наивные, доверчивые люди. Это уж кто как смотрит на жизнь. Теперь мне уже было ясно, что все, что могла, я у Маргариты выведала. Она рассказала мне о нравах, царящих в кошачьем деловом мире, об отношениях Юрьева и Пушновой, а об Асе ей, видимо, неизвестно ровным счетом ничего. И беседу можно смело сворачивать. Я и так почерпнула достаточно сведений. «Ну что ж, Рита?» Я посмотрела на часы, а затем бросила выразительный взгляд на клетку, в которой Лукас, уже сморенный впечатлениями, крепко спал. «Пожалуй, нам пора. Хочется поскорее привести Лукаса домой», и посмотреть, как он станет там обживаться. «Да?» – кивнула Рита, не очень охотно поднимаясь. «Пойдемте. Очень рада была с вами познакомиться». Я любезно довезла Маргариту до ее дома, находившегося в центре, а затем отправилась к Светке парикмахерше. Обживаться Лукусу предстояло уже у нее дома. Светка, как я и предполагала, пребывала в полном восторге. Она крутила Лукаса туда-сюда, осматривала с головы до ног и постоянно норовила чмокнуть во влажный нос. «Ох ты мой ненаглядный! Ох ты мой красотуля!» Ласково ворковала она, бесцельно нарезая круги по комнате туда-сюда с прижатым к груди котенком. «Его зовут Лукас», — напомнила я. «Лукас, конечно, Лукас! Я помню, лапонька!» Елейным голосом говорила Светка, проводя пальцами котенку за ухом. «Смотри, это чтобы потом он неожиданно не превратился в какого-нибудь Сюсю», — предупредила я, приподняв палец. «Я лично проконтролирую». «Ой, ну что ты говоришь ерунду?» — отмахнулась Светка. «Пойдем, мой хороший, сейчас я тебя чем-нибудь накормлю». «Может, чем-нибудь не стоит?» — с опаской спросила я. «Все-таки есть специальный корм для них». «Ой, Таня!» — Светка недовольно поморщилась. «Ну что ты меня учишь? Ты же никогда не держала кошек, а я в них прекрасно разбираюсь. Достань лучше молоко из холодильника и подогрей в микроволновке». Светка произнесла все это командным тоном, не терпящим возражений. Я, честно признаться, оторопела, но пакет с молоком достала и даже налила немного в чашку. «Ну куда так много?» – чуть не заорала Светка. «Это же котенок тебе, а не взрослый слон!» Я растерянно пожала плечами и отлила немного молока, сунув чашку в микроволновку. «Куда?» — снова заорала Светка. «Куда на полную мощность? Оно же через минуту закипит. Аж парить мне котенка хочешь?» «Знаешь что?» — решительно отставила я чашку в сторону. «Разбирайтесь-ка вы сами с вашим кошачьим домом младенца». И прошествовала в коридор. Я, конечно, была не совсем права. Все-таки именно благодаря не кому-то, а мне Лукас появился в Светкином доме. С другой стороны, это не повод теперь рявкать на подругу, которая действовала из самых лучших побуждений. Одним словом, я с удовольствием покинула Светкину квартиру, еще раз поздравив ее с наступающим днем рождения.